Глава 26. Особое положение. Большая встреча лидеров иглы прошла буднично. Наколос объявил собравшимся о нападении монстров на миры иглы, но тут же успокоил, что пока ментатов среди нападающих нет. А если появятся, то он непременно доложит всем заинтересованным лицам, мол, никто не пропустит. Очередные изменения в своей судьбе присутствующие восприняли с толикой фатализма, а некоторые — и с явным облегчением. Монстры должны были отреагировать на иглу, и они отреагировали. Лучше так, чем очередной буран или другая гадость аналогичного масштаба. А с отдельными стаями адепты справятся. Не впервой, да и не так много монстров было. Точнее, много, но они навалились не все сразу. Дальше просто и буднично начали распределять силы. За каждым миром иглы закрепили конкретные великие школы и целые альянсы, чьи бойцы должны были пополнить существующие гарнизоны. Еще больше чемпионов и защитников вошли в отряды быстрого реагирования, чья задача — быстро прибыть к нужному миру при нападении. После этого перешли к вопросам логистики и снабжения. По большей части расходы легли на великие школы, а не на офис консула. Мол, спасение утопающих — дело самих утопающих. Хотя Наколос обещал скидки на продукцию гильдий. Собственно, их представители также присутствовали на встрече и с кислыми лицами подтвердили, что для выполнения такой благородной цели они, конечно, будут продавать снаряжение, эликсиры, оружие, артефакты и все остальное чуть ли не по себестоимости. Однако взамен гильдии попросили, чтобы им продавали сырье также по специальным ценам. Наколос заверил производственников, что так и будет. Заниматься же распределением ресурсов и продукции, следить, чтобы не было махинаций в закупках, отслеживать продвижение стай монстров и составлять график защиты должны были две отдельные думающие машины, благо недостатка в них не было. В общем, игла переходила в особый режим функционирования, во время которого каждая школа и гильдия должна была вложиться на 100%, не думая о личной выгоде. Однако не всех это устроило. «Возмутительно! Мы потеряем больше всех!» — пожаловался после встречи рентген. «Все перевозки ложатся на нас, а нам компенсируют только стоимость расходников! Мы вообще ничего не зарабатываем!» «Так речь идет о выживании», — удивился Алекс такой жадности. «Помнится, рентген не так давно пожертвовал почти всем, чтобы передать технологию каркаса в первый радиус, а тут жалуется на вполне разумные меры. Кроме того, твой бизнес каркасов цветет, никто его не трогает». «Его тоже обложили налогами». «Как и всех остальных, но он все равно приносит прибыль». «Наколос перешел все границы!» Продолжал возмущаться рентген. «Он не вправе диктовать нам условия. Великая гильдия Троп не какая-то там простая организация. Мы получили гарантии от Совета Великих Школ, что никто не может давить на нас и требовать от нас невозможного. Нас нельзя трогать». «Вы работаете не бесплатно», — вздохнул Алекс. «И за транспортные туннели к новым мирам вам платят полную стоимость. Наколос это сказал. Я сам слышал». «Ты не понимаешь. Дело не в экономии. Просто Наколос хочет закрепить особое положение иглы». «А раньше у нас что было? Мирное время? Между прочим, мы тут только и делаем, что воюем с монстрами». «Все равно. Он превысил свои полномочия, и все это проглотили», — упрямо повторил рентген. «Монстры — это одно, а бесплатная работа — другое». «Что-то я не видел, чтобы ты на собрании возмущался». «Наколос все так построил, что возмущаться бесполезно. Но когда мы выберемся из квазара, я обязательно подам жалобу в Совет Великих Школ». «Ключевое тут, когда мы выберемся», — рассмеялся Алекс. «Смейся, смейся. Вот увидишь, Наколос еще воспользуется особым положением». Под конец встречи главные защитники и прочие лидеры договорились о совместной защите миров. Но Черного Хирурга, Альянса Хугор и некоторых лучших боевых частей ограничения никак не коснулись. Они по-прежнему должны были зачищать жемчужины и прокладывать иглу. хотя клинику «Черный хирург» также обложили дополнительными налогами. Но это всех касалось, включая самую последнюю таверну, так что Алекс не стал возмущаться. Тем более налоги были посильными. Тем не менее, сразу после собрания и разговора с рентгеном он отправился именно в клинику, где принял отчет от Вири. К счастью, на них больше не покушались. Более того, в последнее время клиентами Вири были в основном члены Хугора, а они бы клинику в обиду не дали. Ну и репутация Алекса немного подросла. Проблема была в другом. Бизнес каркасов сильно поменялся за последний месяц. Например, крупные боевые отряды активно нанимали хирургов в штат, чтобы те поддерживали бойцов и ставили каркасы прямо в походе или во время зачистки. То есть занимались тем, чем занимались лекари черного хирурга, а средства у успешных отрядов имелись. Так или иначе, технологии быстро прогрессировали, как это обычно и происходило во время экстремальных событий, когда на кону стоит твоя жизнь. Поэтому каркасы дешевели. Да, они становились в чем-то хуже, но все больше народа могло себе их позволить. Конечно, репутация клиники «Черный хирург» позволяла не обращать внимания на конкурентов, и отбоя в клиентах не было. Ну и нельзя было забывать, что все больше адептов обзаводились телами потенциала, поэтому количество клиентов в принципе росло у всех. Впрочем, росло и количество энергетических хирургов, овладевших каркасами. Дошло даже до того, что остальные операции поднялись в цене, и впору было задуматься о перепрофилировании клиники. Но, к сожалению, использовать эликсиры в собственной клинике лицензия черного хирурга не позволяла. Это было ключевое ограничение, которое нельзя было обойти даже с помощью наколоса. Да и не было в этом особого смысла. Клиника не окупила бы подобных расходов. А всерьез развивать этот бизнес Алексу не очень-то и хотелось. Слишком много внимания и времени на это уйдет. После разговора с Вири он, наконец, добрался до временного офиса консула, где встретился с сияющей Клариссой. «Ты уже здесь?» — удивился Алекс. «Да, поближе к своему благодетелю». «Вижу, тебе уже сообщили последние новости». «О том, что ты можешь покупать технологию эликсиров и закрытую информацию за капли?» — рассмеялась толстушка. «Конечно, получила. И поверь, ни одну меня это радует». «Сколько же клерков в доле?» — невинно поинтересовался Алекс. «Скажешь тоже, клерков. Хотя многие недавно получили премии. Так что не только я тебя тут благодетелем считаю». «Хоть кто-то радуется моим успехам. А можно в этом случае рассчитывать на снижение стоимости технологий?» «Ну, ты как маленький», — усмехнулась Клариса. «Хочешь расстроить уважаемых адептов? Нет, я бы их тоже с удовольствием расстроила, но тогда получить разрешение будет сложно». «Его же наколос дал». «Это офис консула. Лорд-главнокомандующий не все тут решает. Так что, если не хочешь лишних задержек, плати. И поверь, наши цены гораздо меньше, чем это стоит в первом радиусе». На это Алекс не мог ничего возразить. Что-то ему подсказывало, что обменять кровь на знания и технологии снаружи квазара действительно будет гораздо дороже и сложнее. И дело не только в затратах. Одно только получение разрешений может занять годы. Увы, но некоторые вопросы в мире долгоживущих быстро не решались именно потому, что у них имелось слишком много времени. Это с монстрами они быстро начали воевать. Поэтому он с легким сердцем оставил Клариссе 100 000 капель с наказом подобрать редкие и интересные эликсиры, а также закрытую информацию. Список интересующих тем он приложил. Разумеется, запросы Алекс составлял аккуратно, понимая, что их увидят все заинтересованные лица. Например, наколос. Или консул. Да фактически кто угодно. И может сделать далеко идущие выводы. А зачем давать посторонним такие козыри? Как ни странно, быстро получить требуемые знания и технологии не получалось, даже при полном содействии офиса консула и лорда главнокомандующего. И тут дело было не в бюрократических проволочках. Просто технологии принадлежали разным производственным гильдиям, с которыми Клариссе еще требовалось договориться. Знания же вообще хранились в хаотичном порядке. Причем некоторые — у великих школ, с которыми также нужно было договариваться. Собственно, никто даже не знал, какого рода информацию можно достать, поскольку доступ к ней имел ограниченный круг лиц. Думающим машинам такие важные сведения не доверяли. В этом случае потребовалось бы дополнительно защищать уже сами машины. В общем, запрос Алекса действительно был экзотическим для Квазара. Тем не менее, Клариса пообещала все сделать. «Приходи через пару недель», — произнесла она. «А еще лучше через месяц. Думаю, что к тому времени получу некоторые результаты». «Я не всегда знаю, где буду находиться через месяц». «Все с тобой нормально будет». «Как я тебя найду?» «Наш офис сейчас двигается за передовыми отрядами. Как выяснилось, самое безопасное место в игле — это ее острие. Монстры не сразу нападают на свежие миры, поэтому я буду идти вслед за тобой. Собственно, поэтому я здесь». «Ладно, тогда будем держать связь». На этом Алекс покинул офис консула. К сожалению, идея с артефактами на основе крови бесформенного пока не реализовалась, потому что, в отличие от эликсиров, артефакты часто были уникальными и принадлежали создателям либо конкретным гильдиям. А те продавать технологии производства таких ценностей не хотели. Готовые изделия — пожалуйста, но не технологии. Впрочем, погружаться в мир артефактостроения Алекс пока не собирался. Инженер пустоты на такое точно не был рассчитан. Вместо этого он оставил Цере несколько запросов, а та обещала посмотреть, что можно сделать. Покупать артефакты через офис консула Алекс не хотел, а то из благодетеля он превратится в спонсора. Как только Алекс разобрался с неотложными делами, у него начались трудовые будни. В смысле, черный хирург и альянс Хугор продолжили зачищать жемчужины одну за другой. Дело происходило быстро. Однако на колосс все время требовал еще ускориться, чтобы успеть до того момента, как монстров станет слишком много и защита начнет захлебываться. Надо сказать, что монстры действительно подстроились под адептов и засылали стаи с довольно удаленных частей квазара. Некоторые маяки из тех районов рапортовали, что мимо них пролетают огромные толпы тварей. К сожалению, это была не волна, а без ее помощи и своим ходом монстры двигались не слишком резво. Поэтому некоторые точно не успевали добраться до иглы на колосса до момента, когда острие доберется до первого средоточия. Правда, если большая гонка к этому моменту не закончится, то игла на колосса окажется в очень и очень сложном положении. Скорее всего, адептам придется откатиться к одному из миров в начале цепи и переждать нашествие там. Но тогда они потеряют все зачищенные жемчужины. Впрочем, если операция не завершится успехом, смысла держаться за миры все равно не останется, и адептам придется думать, как выбираться из квазара другим способом. Ну, или строить тут новую цивилизацию, в благополучном существовании которой многие сильно сомневались. Это же не первый радиус, куда постоянно прибывает пополнение. В общем, требования на колосса ускориться все считали разумным и делали все возможное. Например, право первоочередной зачистки убрали, и в жемчужину теперь сразу вваливалась огромная толпа адептов. Однако в центр по-прежнему погружались только черный хирург и чемпионы Хугора. Кьюфт не сильно протестовала против изменения правил. Она давно поняла, что лишние несколько часов зачистки не так ценны для развития ее чемпионов, как помощь лоцмана. Алекс за несколько часов делал для Хугора больше, чем неделя драк с монстрами. Поэтому она даже жаловаться не стала. К тому же, наваливаться толпой на жемчужину было безопаснее. Хотя бы потому, что по мере продвижения иглы ментаты становились все более агрессивными. Очевидно, они осознали, что ничего хорошего от гостей ждать не стоит. Поэтому не пытались потихоньку истощить противника, а сразу бросали своих подручных в бой. Контролер же поддерживал атаку монстров столбами с бесформенностью и планктоном. В результате ад начинался практически с первой секунды зачистки. Как ни странно, это только помогало Алексу. Ментаты так и не смогли передать наружу информацию о черном хирурге. Поэтому до сих пор не догадались, что их убивает не огромная армия наверху, а небольшой отряд диверсантов. А при масштабном бое кукловод почти не обращал внимания на диверсантов, пока не становилось слишком поздно. Ради ускорения продвижения иглы на колосс попробовал было зачищать сразу по две жемчужины, но без черного хирурга это оказалось слишком сложно, и от этой практики пришлось отказаться. Но и без этого продвижение ускорилось до одного мира раз в несколько дней. Да, сюда входила сама зачистка, прокладка транспортных туннелей, насыщение зачищенной жемчужины вибрациями устойчивости и переброска армии к следующей цели. Но все равно игла двигалась достаточно быстро. Фактически основные проблемы сейчас возникали не с продвижением острия, а с защитой основания. Особенно, когда игла разрослась до 40 миров, и армии защитников размазались по слишком большому маршруту. Из-за этого отряды быстрого реагирования не успевали добраться до проблемных миров, несмотря на все усилия гильдии троп. Уж слишком длинный путь требовалось пройти. К тому же, в какой-то момент чуть ли не все миры иглы подвергались атакам, и сложно было разобраться, где помощь потребуется в первую очередь. Это напоминало ситуацию, когда пожарная команда мечется вдоль длинной улицы, на которой горят абсолютно все дома. Дело осложнялось тем, что из-за огромного количества подлетающих стай фон вдоль иглы постоянно ухудшался, и транспортные туннели работали все хуже и хуже. Точнее, требовали все больше ресурсов. Да, врат добывали достаточно, но все равно снабжение и транспортировка армий замедлились. Поставки соседних игл также обходились дороже. Впрочем, это не останавливало караваны соседей. Другие лорды-главнокомандующие понимали, что им грозит в результате неудачи на колосса, поэтому не скупились и не жаловались. Еще одной проблемой был дефицит мастеров школы закрепленной формы, а также их артефактов. Ни того, ни другого не хватало для скоростной переделки жемчужины после зачистки. А ее обязательно нужно было насытить другой силой. Фактически, это был главный ограничитель скорости. Однако приходили и хорошие новости. Например, не все монстры могли сняться с насиженных мест и полететь воевать с адептами. Во-первых, ментаты по-прежнему не имели полного контроля над простыми чудовищами. А во-вторых, как только монстров где-то оставалось слишком мало, адепты поднимали головы, и их иглы возобновляли движение. Это снимало часть нагрузки с наколоса. Впрочем, соседи и так продолжали бы войну с монстрами. Просто чтобы развивать чемпионов. В конце концов, за этим они и пришли в квазар. Алекса эти заботы мало касались. Он полностью сосредоточился на своих задачах — развитие и зачистка. С первым дела обстояли не так хорошо, как хотелось. Тренировки с Телвисом отнимали слишком много времени, а навыки при этом не росли. Но бросать тренировки с учителем силы Алекс не мог. Второго такого специалиста он не скоро найдет. Наоборот, в качестве благодарности он даже предложил Телвису, Кьюфт, Чапену и еще нескольким высокопоставленным членам Хугора получить тело потенциала. Узнав о такой возможности, хугорцы, естественно, отказываться не стали. Так у рентгена появились напарники, с которыми черный хирург делился тонкой энергией развития. Однако отряд мог тащить ограниченное количество высокоуровневых защитников. Но так или иначе, это было еще одним преимуществом Хугора, и Кьюфт не уставала хвалить себя за предусмотрительность. «Встреча с тобой — огромная удача», — повторяла она в разговорах с Алексом. «Вот подожди, доберемся до средоточия, тогда выясним, принес я вам удачу или погибель», — усмехался тот. Успешное завершение большой гонки, кстати, пока было под вопросом. Наблюдатели уже разглядели, что впереди зреет сильное средоточие, гораздо мощнее, чем ожидалось ранее. Очевидно, монстры смирились с тем, что не могут остановить иглу, поэтому готовили ей достойную встречу в конце маршрута.